Аркадий. Никто не испугался, никто этого не знал. Реплика. Да знали все! Аркадий. Я пришел на это последнее занятие, думаю, дай посмотрю последний раз на Арбузова, на Славкина, так сказать. Реплика. Так сказать, на Корсунского. Аркадий. И вдруг он произносит речь. Вы все вообще люди нехорошие. Но вот я верю, один человек пьесу напишет. Это Аркадий. Я говорю, позвольте, вы что, не получили мое письмо? Реплика. Вот это педагог. Вот это учитель. Аркадий. Он говорит, именно поэтому я верю, что вы напишете. И я клюнул на эту примитивную педагогику. Он меня взял вообще гениально. Примитивная лесть на крючок. Реплика. Макаренковский прием. На улице перед театром имени Станиславского в Москве, когда идет пьеса «Улица Шалом-Алейхема, 40», и толпится народ под фонарями, сшибает лишние билетики, вспомним эти макаренковские штучки. Аркадий написал. Другого студийца он вынудил написать пьесу. И чем? Сотни рублей. Позвонил. Пишите пьесу? Нет. Почему же? Машинка сломалась. Вызовите мастера. Дерзко. Нет денег. Через 3 дня перевод 100 рублей и мелкие буковки. Отдадите, когда сможете. 100 рублей были торжественно отданы на юбилее Арбузова, в день его 75-летия. Но студия решила, что пусть это будет переходящая арбузовская премия, и эти 100 рублей перешли нашему товарищу, драматургу Нине Садур. «Отдадите, когда сможете», — так он писал. «Когда выйдет пьеса «Чудная баба Нина», отдашь, кому найдешь нужным». Это было в 1983 году. Когда шел спектакль «Три девушки в голубом» на улице Чехова в Москве, зрители, это играли свою роль те 100 рублей, отданные, как говорилось в старину, на поддержание храма, когда по бедности рассыпались деревянные церквушки, пышно называемые храмом. Как он переживал за каждого, за Володю Карасева, чья лучшая пьеса «Тринадцатая получка» так и не увидела свет, пока еще. За Сашу Розанова, у которого наконец-то вышла «Ночь ангела». С Лидией Сухаревской на сцене филиала театра Маяковского. И Арбузов сказал, как бы между прочим, уронил. Слава Богу, последнего с плеч долой. Виктору Славкину он написал «Будьте мобильней». А после выхода его спектакля «Взрослая дочь молодого человека» «Все идет по плану, вперед!» «Вперед» — это оказалась знаменитая пьеса «Сарсо» в постановке Васильева. История лошади Марка Розовского, обошедшая весь мир, популярный фильм «Карнавал» по сценарию Ани Родионовой, он же спектакль «Прогулки по Москве». Пьеса «Самозванец» Лёвы Корсунского, поставленная по всей стране. Спектакль в студии Табакова в Табакерке. «Страсти по Варваре» Оли Кучкиной. Пьеса «Дорога» по мертвым душам Вениамина Балясного в театре на Малой Бронной, поставленная Анатолием Эфросом. И еще произведение этого тандема «Балясный Эфрос». Радиоспектакль по Мартину Идену с Высоцким в главной роли и телеспектакль «Острова в океане» с Михаилом Ульяновым. Спектакль Лёши Казанцева «Старый дом» в Новом драматическом театре. Саши Ремеза пьеса «Во времена Шекспира» и его знаменитые «Местные», написанные в 16 лет и быстро запрещенные. Пьеса и киносценарий Аркадия Инина создателя всех наших капустников.